«Возможно, как ни странно, — пробормотал Эллери, — Керк никогда не встречался с Куллинаном. Он платил ему по почте. Но есть еще Марселла. Ты говорил, что она упала в обморок, когда в первый раз увидела жертву?» «Да, но, возможно, это был просто шок». «С другой стороны, — задумался инспектор, — если бы этот действительно был тот парень из Парижа, она ни за что не призналась бы, молчала бы. Кстати, а Сивил знала Куллинана в лицо? Она уверяет, что видела его только однажды и не в самых удачных обстоятельствах. Говорит, что ни в чем не может быть уверена. Но это действительно хорошая возможность. Не стану с тобой спорить». «Мне это нравится». Зловеще улыбнулся инспектор. «Мне это нравится, Эл. Все концы сходятся. В первый раз в этом чертовом деле у меня появилось чувство, что мы видим, как ты там говоришь, Эл, свет в конце туннеля. Вот именно. Все детали складываются в одну картинку. Теперь мы можем установить прямую связь теоретически». Сухо заметил Эллери. «Разумеется. Связь между этим мертвым клоуном и остальными людьми, замешанными в деле. Причем у каждого из них есть свой мотив для убийства». «Неужели?» «Ну, возьмем хотя беднягу Керка. В тот день он был в отеле, скорее всего, виделся с этой чертовой Сивил, которая потребовала встречи. Каким-то образом он узнает, что Куллинана, будем называть его по имени парижского парнишки, ждет его наверху или собирается к нему прийти. Он потихоньку поднимается с 21 этажа наверх, ждет, когда в коридоре будет чисто, проскальзывает в приемную, убивает Куллинана, возвращается обратно. Или возьмем Марселу. У нее те же самые причины, как и у старого моржа доктора Керка. Все хотели одного — заткнуть Куллинану рот. Правда, никто, кроме Дональда и Марселла, не знал, что совсем рядом находятся два человека, которые посвящены в это дело. «А Макгауэн?» — прищурился Эллери на сигаретный дым. «Он тоже не исключается», — подтвердил инспектор. «Предположим, Макгауэн узнал о прошлом Марселлы, но решил оставить все при себе». «Нет, у меня есть идея получше. Предположим, что он узнал обо всем от самого Куллинана, который прочитал в газетах о помолвке Макгауэна с Марселлой и стал шантажировать его через переписку». «Великолепно!» — восхитился Эллери. «Поэтому Макгауэн выманивает его сюда через океан и убивает в кабинете своего лучшего друга?» Эллери покачал головой. «Не пойдет, папа. Это последнее место, которое он избрал бы для убийства». «Ладно», — проворчал инспектор, — «Макгауэн отпадает. Но у Левис или Сивил, как бишь там ее зовут, тоже есть мотив. Она появилась в кабинете Керка после убийства, не так ли? Может быть, сделала это для прикрытия? В тот день она совершенно определенно была на 22 этаже. Предположим, что Сивил увидела в приемной Куллинана, солгала, утверждая, будто не может припомнить его внешности, и при этом узнала от него о его планах шантажировать Керка или Макгауэна или кого-то другого. Что из этого следует? То, что она убила его, чтобы не делиться с ним добычей, или чтобы он не испортил ей игру. Как тебе это?» «Замечательно», — пробормотал Эллери, «так же, как и все твои предыдущие рассуждения. В классической терминологии ты проявил себя мастером эпического жанра. Но есть одна маленькая деталь, которая опрокидывает твои предположения, особенно если учесть мотив, который, как ты утверждаешь, был у всех этих людей». «Какая деталь?» «Тот факт, что убийца все перевернул наоборот. «Пожалуй, — задумчиво продолжил Эллери, — к этому я добавил бы еще кое-что. Тот факт, что убийца пронзил африканскими копьями одежду жертвы». «Тем не менее, — раздраженно возразил инспектор, — я не вижу, каким образом то, что убийца совершил все эти глупости, опрокидывает мою теорию. Она остается в силе». «Не исключено». «Но ты так не думаешь». Эллери взглянул на небо над 87-й улицей. «А иногда передо мной мелькает слабый отблеск того, что может быть окончательной истиной. Это чертовски зыбкая вещь. Она ускользает от меня, как мокрое мыло в темноте. Или сон, который видел ночью, но не можешь вспомнить. Пока это все, что я могу сказать». Наступило долгое молчание. Джуна весело загремел посудой на кухне. «Оуфс!» — воскликнул он. Инспектор упрямо проговорил. «Я не могу доверять твоим бликам, или как ты их там называешь. Мне нужна уверенность. Эл, это первая по-настоящему живая ниточка, за которую мы уцепились в нашем деле». Он подошел к телефону и набрал номер полицейского управления. «Алло, это инспектор Квин. Позовите мне секретаря». «Алло, Билли? Слушай, ты не мог бы прямо сейчас отправить телеграмму префекту полиции в Париже? Запиши текст. Сообщите полную информацию о Говарде Куллинане, американце, который предположительно живет в Париже. Для удостоверения его личности высылаем фото. Подпиши мое имя и отправь». «Что-что?» Инспектор внезапно нагнулся над телефоном, удивленно сощурив пристальный и жесткий взгляд. Стоящий у окна Эллери повернулся и нахмурил брови. Старый джентльмен слушал целую вечность, потом буркнул. «Отлично, ясно. Надо действовать быстро». И, повесив трубку, поспешно набрал оператора связи. «Что случилось?» — с любопытством спросил Эллери. «Алло, мне нужен портье отеля». «Нет времени рассказывать, Эл. Произошло кое-что важное. Тебе лучше одеться и побыстрее. Времени ждет». Эллери посмотрел на отца и, не сказав ни слова, бросился в спальню, сбрасывая на ходу халат. «Алло, это портье?» «Говорит инспектор Квин из главного полицейского управления». «Сержант Велли из отдела убийств. Там?» «Хорошо, передайте ему трубку». «Алло, Томас, это Квин. Слушай, мне только что позвонили из управления. Не задерживай того парня». «Да говорю тебе, нет, олух. Дай ему закончить свое дело». «Да не задавай мне вопросов, идиот. Ты проверил через узел связи, что он не делал никаких звонков?» «Ну, хорошо. А теперь вот что. Отдай парню сумку, как будто все в порядке, понял? Потом пусть он следует своим инструкциям и отвезет ее на Гранд Централ, где должен встретиться с тем человеком». Примечание. Гранд Централ – центральный железнодорожный вокзал в Нью-Йорке. «Проследи за ним и возьми того, кто заберет у него сумку. Будь осторожен, Томас. Возможно, это наш парень». «Нет, нет, не надо проверять сумку. Все под контролем. Если ты надолго его задержишь, то второй может что-то заподозрить». «Хорошо. Все, я бегу. Буду на Гранд Централ через 15 минут». Инспектор бросил трубку на рычаг и крикнул: «Готов?» «Господи!» — отозвался Эллери из спальни. «Я что, по-твоему, пожарный?» «Что стряслось, в конце концов?» Он появился в двери гостиной в ботинках с незавязанными шнурками, свисающих подтяжках, расстегнутой рубашке и с галстуком в руке. Джуна, разинув рот, смотрел на него из кухни. «Хватай шляпу и плащ, а одеваться закончишь в такси!» — — заорал инспектор, толкая сына к прихожей. «Вперед!» — и он бросился к двери. Эллери издал какой-то сдавленный звук и заковылял следом, шлепая расхлябанными полуботинками. «А как же?» «Оуфс!» — простонал Джуна. Ответом ему был грохот башмаков, сбегающих по ступеням лестницы. Глава 15. Ловушка. У подъезда, урча мотором, ждала полицейская машина. Один из офицеров стоял на тротуаре и держал открытой дверь. «Садитесь, инспектор», — пригласил он, быстро отдав честь. «Нам только что сообщили по рации, чтобы мы заехали за вами». «Слава богу, у кого-то еще варят мозги. Хорошая работа, Шмидт», — буркнул инспектор. «Лоу, рафтери, садись сюда, Эл. На Гранд Централ, Раф, и включи сирену». Они отъехали от тротуара, оставив позади Шмидта, с ревом завернули за угол и помчались на юг, наполняя улицы оглушительным воем сирены. «А теперь», — выдохнул Эллери, с трудом поместившись между отцом и дверью и пытаясь завязать шнурки, «может быть, ты объяснишь мне, куда мы так несемся под этот чудовищный полет Валькирии?» Инспектор мрачно смотрел вперед, глядя на уличные движения. Казалось, все остальные машины на дороге стояли на месте. Офицер Рафтери с царственной беспечностью летел по городу, не обращая внимания на радио, зудевшее у него в ухе. Эллери застонал и наклонился еще ниже. Они разминулись с каким-то пешеходом, что называется, в притирку. «Дело вот в чем. Несколько минут назад в Ченселоре появился курьер из Postal Telegraph и предъявил багажный номерок, обычный латунный жетон, который выдают в гостиничном гардеробе. Гардеробщик нашел сумку, которая значилась под этим номерком. Снимая с нее бирку, он вдруг кое-что вспомнил, словно его стукнуло, как он говорит. Это была довольно необычная сумка, большой холщовый саквояж, вроде тех, с которыми ездят фермеры. Гардеробщик привык иметь дело с нормальным современным багажом, и эта сумка обратила на себя его внимание». «Не надо мне объяснять», — пробормотал Эллери, пытаясь завязать галстук. «Я сам знаю, что мне объяснять», — отрезал инспектор. «По дате на бирке парень увидел, что багаж уже давно лежит в гардеробе. Гораздо дольше, чем обычно, потому что чаще всего вещи там надолго не залеживаются, не больше, чем на одну ночь. Но дата на бирке соответствовала дню убийства». «Значит, твоя догадка была правильной», — заметил Эллери, неестественно изогнув тело, чтобы натянуть подтяжки. «А что? Ты можешь немного помолчать? Хочешь, чтобы я рассказал тебе всю историю или нет?» Инспектор невольно вздрогнул, когда машина с быстротой молнии обогнула Кадиллак. В общем, гардеробщик вдруг вспомнил того, кто оставил ему саквояж. По его словам, это был тот самый человек, чью фотографию ему вчера показывал один из детективов. Недавно я приказал ребятам прочесать все гардеробы и камеры хранения, и один из парней Томаса показал ему этот снимок. «Выходит, это действительно вещи убийцы?» — спросил Эллери. «Похоже на то. Но почему он сразу не опознал жертву по фотографии? Раз он уж узнал его сегодня. Возможно, потому что вчера эта фотография для него ничего не значила. Он совершенно забыл про нашего маленького толстяка. А сегодня достался саквояж и тут же все вспомнил». «Звучит достаточно правдоподобно», — пробормотал Эллери. «Ну вот, теперь я наконец оделся. Рафтери, черт вас возьми, будьте поосторожнее. Получается, что вид сумки замкнул в нем цепь ассоциаций, чего не смогла сделать вчерашняя фотография?» «Ну ладно, продолжай». «Поэтому», — пробурчал инспектор, будучи смышленым парнем, «он задержал у себя курьера и позвонил Наю, гостиничному менеджеру, тому расфуфыренному франту с цветочком. Думаю, он просто хотел снять с себя всякую ответственность. Най и Брюмер, их детектив, выслушали гардеробщика, и Брюмер позвонил в полицию. Наши парни как раз работали в центре города, и звонок перевели на Томаса, который сразу примчался в Ченселор. Посыльный снова рассказал, зачем его прислали, и Томас все проверил, позвонив в отделение фирмы, где работал паренек. Они свернули на 59-ю улицу, и сирена расчистила им путь не хуже пулемета. «Ну-ну», — терпеливо спросил Эллери. «Что ему сказали в Postal Telegraph?» Менеджер сообщил, что сегодня утром в их отделение прислали небольшой пакет с багажным жетоном и запиской, напечатанной на пишущей машинке. В конверте с запиской лежал 5-долларовый банкнот, а в самой записке содержалась просьба отправить в Ченселор посыльного с номерком, взять сумку и передать ее автору этого послания возле справочной на верхнем уровне в Гранд Централ. Менеджер пояснил, что их фирма оказывает такие услуги в качестве персонального сервиса или что-то в этом роде. «Господи!» — простонал Эллери. «Какая удача!» «Подпись под запиской, конечно, ни о чем не говорила». «Ни о чем. Там стояло Генри Бассет или еще какое-то вымышленное имя. И, разумеется, ни одного слова от руки. Даже подпись напечатана на машинке». «Нет, этот парень ничего не упустил. Просто он столкнулся с обстоятельствами, которые не мог предвидеть». Машина просвистела вокруг плаза и с ревом понеслась вниз по 5-й авеню посреди уличного движения, которое расступалось перед ними как по волшебству. Ему не повезло, что у гардеробщика оказалась такая хорошая память. А иначе все прошло бы как по маслу. Эллери закурил сигарету и поерзал, стараясь поудобнее устроиться на сиденье. «Велли не открывал сумку?» «Нет времени. Я приказал ему отпустить паренька рассыльного и позволить ему отвезти багаж на Гранд Централ». Инспектор мрачно улыбнулся. «Мы среагировали очень быстро. На вокзале полно наших людей в штатском, и в такой толпе их никто не заметит. Томас мастер в своем деле, он послал одного из ребят на почту, чтобы забрать записку. Это будет важная улика, будь я проклят. На все ушло не больше получаса. Должно сработать». Они повернули к востоку на 44-ю улицу, чтобы поехать на Гранд Централ через подъезд для такси. Поперечное движение по Мэдисон расступилось перед ними, словно кто-то провел по волосам гребешком, разделив их на прямой пробор. Еще мгновение, и они проскользнули мимо Вандербильта к автомобильному въезду. На перекрестке между 50-й и 44-й инспектор приказал выключить сирену. Несколько водителей такси рассеянно взглянули на выскочивших из машины квинов, но больше никто не обратил на них внимания. Офицер Рафтери коснулся козырька, улыбнулся ангельской улыбкой и развернул машину. Оба квина быстро нырнули в здание вокзала. Было еще рано, и публика в Гранд Централ состояла в основном из приезжающих. Огромный зал наполняли привычные звуки, время от времени слышался чей-то гулкий возглас. Перед кассами стояла небольшая очередь, носильщики сновали взад и вперед, небольшая толпа ждала у выхода на одной из платформ. Из двух других валили прибывшие пассажиры. Оба квина неторопливо спустились по мраморной лестнице со стороны Вандербильт-авеню, не спуская глаз с круглой мраморной кабинки в центре терминала, справочного киоска. По синей униформе они легко узнали тощую фигурку паренька из Postal Telegraph, который ждал с северной стороны киоска, поставив на пол большой почти треугольный саквояж из цветной холстины. Даже с такого расстояния было видно, что парень проявляет все признаки нервозности. Он беспокойно вертел головой во все стороны, и его лицо под синей фуражкой выглядело измученным и бледным. «Ах, черт бы побрал этого мальчишку!» — пробормотал инспектор, когда они ступили на пол. «Он все испортит, дергается, как кошка». Они направились к южной стене, где продавали билеты. «Нам лучше отсюда убраться, Эл. Не дай бог, тот парень нас заметит. Он держится начеку и, вполне возможно, знает нас в лицо. Стоит ему нас увидеть, как он даст дёру. Они свернули к центральному подъезду, выходившему на 44-ю улицу, и, покинув вокзал, встали немного в стороне, чтобы не бросаться в глаза входящим и выходящим пассажирам, и в то же время контролировать вход, следить за курьером возле справочной. «Где Велли?» — пробормотал Эллери, закуривая сигарету. Он тоже чувствовал себя очень нервно и выглядел необычно бледным. «Да не волнуйся, он рядом», — ответил инспектор, не сводя глаз с посыльного, как и остальные. «А, я вижу Хэгстрома. Вон тот, со старым чемоданом. Стоит прямо у киоска и беседует с одним из работников справочной. Молодец парень. Который час?» «Посыльный пришел немного рано. Он должен появиться с минуты на минуту». Ожидание показалось Эллери бесконечно долгим. Он то и дело переводил взгляд с беспокойного мальчика в синей форме на огромные позолоченные часы, висевшие над справочным киоском. Квин-младший никогда не думал, что одна минута может тянуться так долго и медленно, и при этом так здорово выматывать нервы. Инспектор наблюдал за посыльным у киоска с застывшим выражением лица. Он привык к подобным интерлюдиям и с годами, набирая опыт, выработал терпение, помогающее ему спокойно ожидать волнующих событий, качество которым Эллери оставалось только восхищаться. Один раз они заметили сержанта Велли. Великан появился на балконе верхнего уровня с восточной стороны и пристальным взглядом окинул зал. Похоже, он сгорбился или на чем-то сидел, потому что снизу казалось, что он не такого уж большого роста. Время не двигалось с места. Сотни людей входили и выходили из вокзала. Хэгстром отошел от справочного киоска. Очевидно, он решил, что задерживаться там дольше неблагоразумно. На его месте мгновенно появился детектив Пиггот, еще один ветеран личной команды инспектора Квина. Мальчик ждал. Мимо пробегали носильщики. Произошла забавная сценка. Женщина, волочившая за собой толстую сонную собаку, вступила в перебранку с одним из носильщиков. Потом прибыла знаменитость, миниатюрная женщина с живыми орхидеями и шумной толпой фотографов и репортеров. Она немного попозировала у выхода на платформу номер 24, улыбнулась. Вокруг все еще ждал. Стрел на приближавшегося сержанта Велли. «Ну-ка, слезай отсюда», — проворчал сержант. Затем мягко отодвинул паренька в сторону и, подняв сумку, присоединился к инспектору Квину и остальной компании, которая словно по волшебству материализовалась со всех концов вокзала. «Ну что ж, Томас», — проговорил инспектор с кислой улыбкой, — «похоже, дело сорвалось. Мы его спугнули». Он с любопытством посмотрел на сумку. «Похоже на то», — мрачно согласился сержант. «Но как он догадался, вот что непонятно. Мы ведь нигде не прокололись». «Нет, ты все сделал отлично, Томас», — пробормотал старый джентльмен. «В любом случае бесполезно плакать над разбитой чашкой». «Думаю, мы сваляли большого дурака», — заметил Эллери, нахмурив брови. «Он знал, что это ловушка, с самого начала». «Но откуда, мистер Квин?» — удивился Велли. «Легко быть умным задним числом. Мне уже 2 часа назад пришло в голову, что человек, приславший конверт с 5-долларовым банкнотом и запиской, достаточно умен, чтобы незаметно держаться на заднем плане». «И что из этого?» — спросил инспектор. «Ничего», — ответил Эллери. «Как, по-твоему, он должен был поступить? Предоставить дело случаю?» «Не пойму, о чем ты». «Ой, ради бога, папа!» Нетерпеливо огрызнулся Эллери. «Ведь он же не идиот. Для него не было ничего проще, чем появиться в вестибюле Ченселора и понаблюдать за гардеробом в тот момент, когда посыльный предъявлял багажный номерок». Сержант Велли побагровел. «Черт возьми!» — прохрипел он. «Я об этом не подумал». Инспектор бросил на Эльнери серьезный взгляд, в котором уверенность смешивалась с горечью. «Ты прав. Так вполне могло случиться», — с сожалением признался он. «Ужасно», — покачал головой Эльнери. «Я сам об этом не подумал, а потом было уже слишком поздно». «Такая чудесная возможность, хотя я не вижу, что еще мы могли». Он все время настороже, предусмотрел каждую возможность. Ему ничего не стоило зайти в отель, тем более, пробормотал Велли, если он живет в городе. Или если он здесь по делам. Это не так уж важно. Он просто хотел посмотреть, как курьер заберет сумку, а потом проследить за ним до Гранд Централ. Так он мог на 100% убедиться, что все в порядке. И тогда он увидел Ная и Брюмера, потом Томаса, ребят. Инспектор пожал плечами. «Ладно, что случилось, то случилось. Вернемся в управление и посмотрим, что в сумке. Все-таки какая-то зацепка». На обратном пути в город Эллери вдруг воскликнул. «Какой же я болван! Я круглый идиот! Мне надо провериться у врача!» «Вполне возможно, что ты прав», — сухо отозвался инспектор. «Но какая муха тебя укусила? Ты так чешешь свою макушку, словно у тебя блохи завелись. Саквояж, папа! До меня только сейчас дошло. Мои умственные способности деградируют с каждым годом. В прежние времена такая мысль мгновенно пришла бы мне в голову. С твоей стороны было абсолютно логично вывести существование гипотетической сумки из того факта, что жертва не является жителем Нью-Йорка. Поэтому ты начал розыски, но...» Эллери нахмурил брови. «Зачем она понадобилась убийце?» «Ты действительно поглупел?» — фыркнул инспектор. «А по-твоему, зачем?» «Да, я признаю, что не предусмотрел такой возможности, но если подумать, тут нет ничего удивительного. Убийца принял все меры предосторожности, чтобы мы не могли опознать жертву, верно? А поскольку сумка осталась в отеле и могла попасть в руки полиции, неужели преступник должен был сидеть и ждать, сложа руки? Конечно, нет. Он боялся. А может, и знал наверняка, что содержимое саквояжа позволит нам узнать имя убитого». «В самом деле?» Эллери с сомнением посмотрел на сумку, стоящую у них в ногах. «Разумеется. Я не понимаю, что ты так разволновался. Странно слышать от тебя такие вопросы». «Это был чисто риторический вопрос», — пробормотал Эллери, все еще глядя на сумку. «Сам факт существования этого номерка достаточно красноречив. Преступник нашел жетон на теле жертвы, когда после убийства обыскивал его карманы. Номерок появился не случайно. Убийца взял его с собой». «Но почему он сразу не забрал сумку? Почему так долго ждал?» «От страха», — с презрением пояснил инспектор. «Не хватило смелости. Боялся риска, тем более что номерок был из Ченселора. Кстати, этот факт наводит меня на мысль, что у нашего парня есть какая-то связь с отелем Л. Ну, я хочу сказать, его здесь знают. Он прекрасно понимает, что Ченселор находится под наблюдением, и если бы он был совершенно посторонним человеком, то мог бы спокойно забрать саквояж, но он испугался, что мы его узнаем». «Возможно», — Эллери вздохнул. «Мне не терпится запустить руки в эту штуку. Бог знает, что мы там найдем». «Что ж, ждать осталось недолго», — невозмутимо заметил инспектор. «У меня есть сильное предчувствие, что хотя мы и прошляпили нашего преступника, эта сумочка расскажет нам примиленькую историю». «Искренне на это надеюсь», — пробормотал Эллери. Наконец наступил торжественный момент, когда холщовый саквояж, с виду вполне заурядный и потрепанный, внесли в кабинет инспектора Квина. Дверь тщательно закрыли, пальто и шляпы наспех свалили в углу, и инспектор вместе с Эллери и сержантом Вельт с самыми разными чувствами уставились на стоящий посреди стола саквояж. «Ну что ж», — скомандовал инспектор Квин осипшим голосом, — «поехали». Он взял саквояж и внимательно осмотрел снаружи его грязноватую и изношенную ткань. На саквояже не было никаких эмблем и ярлычков. Металлические застежки немного заржавели. На сгибах виднелись потертые места. И никаких намеков на инициалы или метки. Сержант Велли пробурчал. «Явно была в ремонте». «Да, была», — согласился инспектор. «Томас, дай-ка мне вон те ключи». Сержант молча протянул инспектору связку дубликатов и отмычек, висевшую на большом кольце. Инспектор перепробовал полдюжины ключей, прежде чем один из них вошел в заржавленный замочек. Внутри что-то слегка скрипнуло. Инспектор с двух сторон разомкнул зажимы, надавил на металлическую пластину в середине, и половинки саквояжа разошлись в стороны. Эллери и Велли склонились над столом. Инспектор Квин начал разгружать саквояж с видом фокусника, достающего из своего цилиндра разные предметы. Первое, что он вытащил, был черный альпаковый пиджак, сильно смятый и поношенный, но чистый. Эллери прищурил глаза. Старый джентльмен быстро вынимал все новые вещи и раскладывал их кучками на столе. Когда саквояж опустел, он тщательно изучил его изнутри, посмотрел на свет, что-то проворчал, бросил на пол и повернулся к столу. «При желании мы можем проследить эту вещицу», — заявил он с легким разочарованием в голосе. «Ладно, посмотрим, что мы имеем. Не слишком богато, верно?» Пиджак составлял пару к черным брюкам заграничного пошива. Инспектор примерил их к себе. Они как раз подходили к его коротким ногам. «Похоже, это были его вещи», — пробормотал он. «Черт, в карманах ничего». «И в пиджаке тоже», — доложил сержант. «Жилета нет», — задумчиво констатировал инспектор. «Хотя его и не должно быть в летнем костюме. По крайней мере, для таких моделей». Дальше пошли рубашки, полотняные и хлопчатобумажные, все с отстегивающимися воротничками и, судя по их нетронутому виду, совершенно новые. Рядом с ними лежали жесткие воротнички, узкие и блестящие, старомодного фасона. В соседней кучке оказалось несколько носовых платков, кусок дешевого мыла, немного легкого белья, полдюжины пар черных хлопчатобумажных носков, пара черных поношенных ботинок, старых, с сильно сбитыми носами. «Что там доктор Праути говорил про его мозолистые ноги?» — пробормотал Эллери. Все вещи в саквояже были недорогими, и все, за исключением костюма и ботинок, совершенно новый, с ярлычками шанхайской галантерейной фабрики. «Шанхай», — задумчиво произнес инспектор. «Это в Китае, Эл», — добавил он удивленным тоном. «В Китае? Я вижу. Что тут удивительного? Это только подтверждает догадку бюро по розыску без вести пропавших, что убитый не был американцем». «А мне все-таки кажется...» Инспектор остановился, и в его глазах что-то блеснуло. «Но это же не может быть подставой». «Ты спрашиваешь или утверждаешь?» «Я думаю, насколько это вероятно». Эллери поднял брови. «Вряд ли. Раз гардеробщик в Ченселоре утверждает, что именно жертва сдала ему саквояж. Наверное, ты прав. Я настроен слишком подозрительно». Инспектор вздохнул и оглядел ассортимент одежды на своем столе. Ладно, в любом случае нам есть над чем поработать. Погоди-ка. Он пристально посмотрел на Эллери. Как тебя понимать? Разве это не ты всегда толковал про китайский след в этом деле? А теперь у тебя такой вид, словно в этом нет ничего особенного. В чем дело? Эллери пожал плечами. Ну, не надо буквально толковать каждое сказанное мной слово. Лучше посмотрим на эту Библию. Он порылся среди вынутых из саквояжа предметов и извлек старую потрепанную книжку без обложки. Вид у нее был такой, словно она служила для кого-то оружием в многочисленных схватках. Это не Библия, просто маленький дешевый требник, пробормотал он. А тут что за брошюрки? О, религиозные трактаты. Наш приятель был очень благочестивым джентльменом, папа. «Благочестивых джентльменов редко находят с разбитыми черепами», — сухо возразил инспектор. «А это?» — Эллери положил книгу и взял другую. «Антикварное издание, Лондон, христианин, Холла Кейна. А вот «Добрая земля, Перл Бак» в оригинальном американском издании. Похоже, ее пинком отправили сюда прямо из Пекина». Кто сказал, что близнецы никогда не встречаются? Странно. Что в этом странного? Он вполне мог читать эту книжку, раз сам приехал из Китая. Эллери очнулся от своих мыслей. О, разумеется, я просто рассуждал вслух. Речь шла не о книге. Он замолчал, покусывая ноготь на большом пальце и глядя на заваленный вещами стол. «Сдается мне, с гримасой отвращения проворчал сержант Велли, что вся эта рухлядь нам ни к чему. Ни одной зацепки на того парня». «Ну, я бы так не сказал», — возразил инспектор с отсутствующим выражением лица. «Все не так плохо, Томас. Скоро мы выясним, кто он такой». Он сел за стол и нажал на кнопку. «Я сейчас же протелеграфирую американскому консулу в Шанхае и бьюсь об заклад, что пройдет совсем немного времени, как мы все узнаем о нашем пареньке. Дальше дело техники. Что вы имеете в виду? Преступник потратил уйму времени и сил, чтобы сохранить личность жертвы в тайне. Я уверен, что когда мы узнаем имя убитого, все станет намного проще». «Да-да, я вызывал. Отправьте телеграмму американскому консулу в Шанхай, Китай». Пока инспектор диктовал текст телеграммы, сержант Велли вышел из офиса. Эллери вытянулся во весь рост в лучшем кресле инспектора, достал сигарету, закурил и затянулся, нахмурив брови. На его лице появилось странное выражение. Один раз он открыл глаза и оглядел все, что лежало на столе, потом снова опустил веки. Он все ниже съезжал в кресле, пока не уперся затылком в спинку. Это была его любимая поза, которую он принимал в минуту самых глубоких размышлений. И оставался в таком положении до тех пор, пока секретарь не вышел из кабинета, и старый отец не обратился к нему со смешком, потирая руки. «Ну что ж, ждать осталось недолго», — объявил он добродушно. «Это вопрос времени. Я уверен, что теперь он у нас в руках, Эл. Все проясняется, если хорошо подумать. Например, наши неудачные поиски среди морских пассажиров. Мы сосредоточились на Атлантике. Это была ошибка. Вероятно, он приплыл по Тихому океану, а потом добрался сюда поездом из Сан-Франциско». «Тогда почему?» — спросил Эллери. «Его не узнал какой-нибудь сообразительный служащий транспортной компании вроде нашего гардеробщика? Кажется, вы хорошенько потрясли железную дорогу. Я уже говорил тебе, что это трудная работа». «Ничего удивительного. Он был незаметный, как мышь, и никто его не запомнил, только и всего. Таких людей они видят тысячами каждый день. Теоретически мы должны были его вычислить, но в жизни не всегда все происходит так, как нам хочется». Он откинулся на стул, мечтательно глядя на потолок. «Значит, Шанхай, Китай. Похоже, ты был прав». «Ты о чем?» «Да так, ничего. Просто подумал. Наверное, мы ошибались насчет того парня, Кулленана. Париж никак не связан с Шанхаем. Но скоро придет весточка от ЧАПЭ, и тогда мы будем знать наверняка». Он принялся насвистывать какой-то мотив. Внезапный грохот грубо вернул его к реальности. Подскочив на месте, инспектор вытаращил глаза и увидел, что Эллери уже стоит на ногах. «Господи, что случилось?» «Ничего особенного», — ответил Эллери. В его голосе слышалось сдержанное ликование. «Абсолютно ничего. Бог в небесах, роса на траве. Все прекрасно в этом лучшем из миров. Я знаю». Инспектор схватился за край стола. «Что ты знаешь?» «Ответ! Я знаю ответ, будь он проклят!» Инспектор застыл на месте. Эллери словно прирос к полу. Его глаза горели от возбуждения. Несколько раз он энергично кивнул самому себе, потом улыбнулся, подошел к окну и выглянул наружу. «Любопытно», — сухо произнес инспектор. «И что же это за ответ?» «Удивительная вещь», — отозвался Эллери, не отворачиваясь от окна. «Просто поразительно, как можно додуматься до разных вещей. Надо только поразмыслить над этим достаточно долгое время, потом раз, происходит вспышка, и тебе уже все ясно. С самого начала ответ был у нас перед носом, он лез нам в глаза каждый день. Это так просто, что просто смешно. Все как на ладони. Я сам с трудом в это верю». Наступило долгое молчание. Инспектор Квин вздохнул. «Судя по этой продолжительной паузе, ты не собираешься мне ничего рассказывать. Я еще не составил полную картину, просто нашел ключ ко всей истории. Он объясняет...» Секретарь инспектора принес конверт. Инспектор снова сел. «Наш мертвец не Кулленан», — пробурчал инспектор. «Это телеграмма от префекта парижской полиции. ЧАПЭ говорит, что Кулленан в Париже сидит без гроша, но живой и невредимый. Вот так». «О чем ты говорил?» «Я говорил», — пробормотал Эллери, — «что этот ключ объясняет практически все загадки». Инспектор скептически улыбнулся. «Все эти штучки, наоборот, одежда, мебель и все такое, все. Один маленький ключик, один маленький ключик». Эллери поднялся с кресла и взял пальто и шляпу. «Но есть моменты, которые меня смущают. И пока я их не проясню, лучше не делать резких движений. Так что сейчас я пойду домой, папа, надену шлепанцы, устроюсь перед камином и буду копать жилу до тех пор, пока не доберусь до самого дна, пока у меня есть только часть ответа». Снова воцарилось молчание, и на этот раз в нем чувствовалась неловкость. Раньше они уже не раз ссорились из-за того, что Эллери хранил упрямое молчание до тех пор, пока дело не доходило до окончательной развязки. Ни просьбами, ни угрозами нельзя было добиться от него ни слова объяснений, пока он сам не чувствовал, что выстроил безупречную и неуязвимую аргументацию. Поэтому задавать вопросы было бессмысленно, и все-таки инспектор чувствовал себя задетым. «Вечно одно и то же. Ну, скажи хотя бы, что тебя навело на эту мысль?» — попросил он раздраженно. «Я, кажется, и сам не круглый идиот. Но будь я проклят, если вижу хоть какую-нибудь сумка». «Сумка». Инспектор в ярости посмотрел на крышку своего стола. «Ты же сказал, что ответ всегда был перед нами. А сумку мы нашли пару часов назад». «Верно», — согласился Эллери. «Но эта сумка сыграла двойную роль. Она замкнула цепь ассоциаций и подтвердила то, что случилось раньше, пока дело еще не дошло до открытой конфронтации». Эллери неторопливо направился к двери. «Говори со мной по-английски, как ты догадался? Кто жертва?» Эллери рассмеялся. «Позволь пока не ослеплять тебя моей ментальной пиротехникой. Я не маг и не волшебник. Его имя – наименее важная часть ответа. С другой стороны, его звание». «Звание, вот именно. Мне кажется, я даже знаю, почему он был убит, хотя еще недостаточно продумал этот вопрос. Сейчас меня больше беспокоит как, а не почему». Инспектор открыл рот. «Ты хоть понимаешь, о чем ты?» «Ну, ради бога, что это значит, Эл? Ты случаем не спятил?» «Совсем нет. Тут есть какой-то важный момент, но пока я не понимаю, в чем загвоздка. И я буду заниматься этим, пока не найду ответ». «Но ты прекрасно знаешь, как он был убит». «Как ни странно, я этого не знаю». Инспектор раздраженно покусал ногти, не зная, на что решиться. «Своими загадками ты сведешь меня в могилу. Можно подумать, тебе наплевать даже на то, что ответит американский консул из Шанхая». «Наплевать? Неужели? Ты хочешь сказать, что для тебя не важно, что он узнает про мертвеца?» «Совершенно не важно», — улыбнулся Эллери и направился далее к двери. «Я могу примерно предугадать его ответ». «Ну, не знаю, кто из нас спятил, я или ты. Мы что, ведем дискуссию о сумасшедших?» «Брось, папа, ты же знаешь, чего от меня можно ждать. Я еще не твердо стою на ногах». «Ладно, я вижу, мне придется поджариваться на медленном огне. Но ты уверен, что знаешь, кто совершил убийство? Или тебе просто пришла в голову какая-то бредовая идея?» Эллери надвинул шляпу на глаза. «Ох, знаю ли я, кто это сделал? А почему ты спрашиваешь? Разумеется, я не знаю, кто это сделал». Инспектор в полном замешательстве откинулся на стул. «Ну, хорошо, я сдаюсь. Если уж ты начал мне лгать, но я не лгу», — возмутился Элли. «Я действительно не знаю. Конечно, я могу строить догадки, но...» «Однако из этого еще не следует», — продолжал он, поджав губы, — «что я не узнаю. У меня был отличный старт, просто замечательный. Теперь я должен найти ответ. Было бы странно, если бы после такого...» «Ну, судя по тому, что ты сказал...» — с горечью проговорил инспектор. «Ты не знаешь ничего существенного. А я подумал, что у тебя действительно появилось кое-что». «Конечно, появилось», — терпеливо ответил Эллери. «Ладно, тогда скажи, какого черта делали эти африканские копья под одеждой трупа?» Инспектор даже привстал с места, пораженный выражением, появившимся на лице Эллери. «Ради бога, что с тобой стряслось?» «Копья!» — пробормотал Эллери невидящим взглядом, глядя на отца. «Копья! Но...» «Теперь я знаю, как!» «Я понимаю, но...» Лицо Эллери снова приобрело подвижность. Его скулы затвердели, глаза засияли, а в губах появилась дрожь. Потом он завопил, как безумный: «Эврика! Вот и ответ! Да здравствуют копья!» И он с криком вылетел из кабинета, оставив за столом ошарашенного и оцепеневшего инспектора.